Ну что опять я уставился? Смотрю часами на нее, не смыкая глаз. И много думаю, бессонница. А может мне не стоит браться в транс? Ну что опять я уставился? Смотрю часами на нее, не смыкая глаз. И много думаю, бессонница. А может мне не стоит браться в транс? Я хочу тебя взять, взять, взять, взять, взять, всю одежду снять, снять, снять, снять, снять. Я хочу с тобой ругать, блять, без правил. Мне тебя так мало, знаешь, мне тебя не хватает. Я хочу тебя взять, взять, взять, взять, взять, взять, всю одежду снять, снять, снять, снять.